Я давно догадывался, что ты знаешь куда больше, чем стараешься показать. Это профессиональное, подавляющее большинство мужчин, с которыми мне приходилось иметь дело, интересовалось не тем сокровищем, что у меня в голове, а тем, что между ног. Прости за грубость, но мне сейчас не до изящной словесности. Слегка подрагивающими пальцами Вера вытянула из пачки сигарету. Мартин поднес зажигалку. Прежде чем погасить, некоторое время смотрел на лепесток огня. Потом сказал: «Мне кажется, я понимаю». «Нет, милый, не понимаешь». Вера несколько раз с ожесточением затянулась. «И никогда не поймешь. Потому-то я тебя и люблю. И довольна об этом». С минуту Вера курила, придерживая руль одной рукой, потом раздавила окурок в пепельнице, как неприятное насекомое, поморщившись, и спросила: «Почему повсюду эти флаги? В Данциге куда меньше». «Это Лангфур, гнездо национал-социалистов. Улица, по которой мы сейчас едем, носит имя их главного вождя. Но Данциг же пока еще вольный город». Судя по всему, ненадолго. Польша ни за что не смирится с его присоединением к Рейху. Думаешь, будет война? Увы, большая. Ведь когда Германия нападет на Польшу или наоборот, Англия и Франция должны будут выступить на стороне Польши. Они же связаны союзническими обязательствами. Вера усмехнулась. «Господи, какой же ты идеалист! Англия, Франция! Вспомни, как они вступились за Чехословакию!» «Нет, боюсь, что в случае войны Польшу разорвут на куски немцы и наши, которые до сих пор не могут забыть, как мой земляк Пилсудский утер им нос в 20-м. Только теперь у Польши нет Пилсудского». Мартин коротко наклонил голову к правому плечу, будто хотел выплеснуть из нее что-то, как излишек воды из кувшина, вздернул левую бровь и неопределенно хмыкнул. Оба замолчали, задумавшись надолго. «Рояля жалко!» — вдруг проронила Вера. «И книг. Эти там ничего не оставят». «Полиция? Полагаю, они должны опечатать квартиру, а не грабить». «Причем здесь полиция? Я о тех, которые прикатили потом, громилы в черных плащах. Ты их разве не видел?» «Нет». «Но это значит, что... Черт!» Мартин сильно ущипнул себя за межбровье. «Вот именно, я-то думала, ты заметил. Они могут вытащить из моих бывших сотрудников намного больше информации, чем нам бы хотелось». «Это значит, что у нас меньше времени, чем я полагал», — послышалось заднего сиденья. «И возможностей тоже. Следующий поворот налево наш». За два дня успела забыть, сколь огромен Бэр. Память крайне небрежно обращается с размерами. И снова поразилась его стати, когда он встретил нас на пороге спрятанного под плющом игрушечного домика. Коньячный бокал в руке у Моти. Смешное имя для великана, но он настаивал, чтобы я его так называла. Казался чуть ли не рюмкой. И странное дело. Я тотчас успокоилась, глянув в его лукавые орангутаньи глаза. Мартина нужно было оберегать, Шона слушаться, а с Бэйром хотелось чувствовать себя маленькой девочкой, усесться на колени, прижаться щекой к прохладной шелковой куртке с бранденбурами и потребовать сказок. Бранденбуры — витые выкладки из шнура на одежде, служащие петлями для пуговиц. Сперва он загнал всех за стол пить кофе по-бедуински с какими-то ужасно липкими восточными сладостями, а уж затем выслушал новости, попыхивая толстенной сигарой, полуприкрыв глаза. Выслушав, взмыл бесшумно дирижаблем, приволок топографическую карту во весь стол и завис под потолком, затенив добрую половину Восточной Пруссии. «Друзья мои!» — начал он лирическим баритоном. Как я понимаю, на наш след встала серьезная свора, уйти от которой будет делом нашей жизни на ближайшие несколько дней. Легавых сменили гончие, и теперь все решает скорость. По счастью, у нас есть небольшая фора, пара часов как минимум. Почему так мало? В голосе Шона тихонько звякнула ревность. Ты не переоцениваешь их возможности? Я сумел оторваться от слежки русских только здесь, в Олифе. Это, замечу, было непросто при моих габаритах, городишко-то крохотный. Так вот, если они начнут говорить, а они начнут, тут я согласен с Верой, то могут и про это упомянуть. К тому же номер и марка автомобиля. Эсэсовцы не станут прочесывать город, прежде чем поставят мышеловки на всех выездах. Этого может и не произойти, но я предпочитаю делать самые пессимистические прогнозы, чтобы, если разочаровываться, то только в приятную сторону. Я тебя убедил? Шона покивал. Бесстрастный китайский болванчик. Убедил, не победил. А Мартин, мой Мартин, отстраненно глядел в пустое окно, поглаживая собаку за ухом. Где он был в тот момент? Почему не со мной? Каждую секунду. Почувствовала, что закипаю, закурила. Все это напоминало ученый, а не военный совет. Почуяв мою нервозность, Бэр продолжил аллегро. Живо. Думаю, всем ясно, что у нас нет выбора. Аэродром и порт исключаются, следовательно, остается только переход границы. Тут всего два варианта — либо Польша, либо Восточная Пруссия. Где нас будут ожидать наверняка? И не дожидаясь ответа, правильно, на границе с Польшей. К тому же в последнее время польские пограничники взяли моду стрелять в нарушителей без предупреждения. А я не очень люблю, когда в меня стреляют без предупреждения, и думаю, вы тоже. Поэтому предлагаю Пруссию. Он провел по карте пальцем черту с запада на восток. Там нас меньше всего ждут. Там прекрасные леса, чтобы затеряться и дойти до границы с Литвой, где командорский палец спикировал в Виштынецкое озеро. У меня есть прикормленный Харон, который за горстку оболов переправит нас в эту замечательную буржуазную республику. За пару часов на вашем трофее мы домчим до Эльбинга. Здесь Шоно мрачно крякнул. На сборы нам времени не потребуется, у меня все готово. Вот только сменим номера у автомобиля. У хозяев сего райского гнездышка как раз стоит в гараже старинный драндулет. Думаю, раз он не на ходу, за каким чертом ему номера? Таков мой план, если только мы не решим расходиться поодиночке. Но мы же не решим, правда? План приняли к исполнению. Байер оказался гением организации. Через 20 минут все были облачены в заранее приготовленные охотничьи костюмы и горные ботинки. Даже я. Рюкзаки и ружья сложены в багажник. Номера заменены. И тогда Бэйр вынул из шкафа объемистый саквояж, бережно, как младенца из ваночки. Я вдруг догадалась, что там внутри. «Покажите», — попросила. Он безропотно, точно признавая мое право, раскрыл и вытащил темное, почти черное полено и некогда белую холстину в бледно-коричневых старческих пятнах, сложенную вчетверо. Почему-то захотелось встать на колени. Похоже, что и у всех остальных возникло то же чувство. Протянула было руку, но отдернула, лишь спросила, обмирая: «Откуда у вас?» «Нашел», — был ответ. «Где же?» «В одной гробнице, как само собой, с циничной улыбочкой, в городе Стратфорде, в Уорвикшире». Надгробная плита, традиционно считающаяся шекспировской, расположена в алтарной части Стратфордской церкви Святой Троицы рядом с памятником драматургу. Надпись на камне содержит протест против широко практиковавшегося переноса останков в склеп ради освобождения места для новых захоронений.